Алло. Алло, алло, добрый день. Маланичева Валентина Вячеславовна? Да, слушаю. Вас из милиции беспокоят. Я туда попал, Космодемьянских, Зоя Александра. Да, слушаю вас. По поводу вашей соседки из 224-й квартиры, Валентина Петровна. Да. На нее из 218-й квартиры поступила жалоба. Что вы по этому поводу можете сказать? Что вообще за бабушка? А я с кем разговариваю? Старший лейтенант Смольков. А что я должна сказать? Жалоба по поводу чего поступила? Ну, жалоба поступила по поводу ее неадекватного поведения в адрес Игоря Игоревича, Игоря Андреевича и его жены. Вы наш участковый? Нет, я не ваш участковый. Я из отделения по вашему району. На что жалуется 218-й? Во-первых, она моя соседка, да. Но здесь история длинная. Здесь уже несколько раз она писала заявление, что ей постоянно звонят по телефону. То есть у нее покоя в квартире нет. Она, конечно, бабушка, ей под 80 лет, она своеобразная, она не в себе, чуть-чуть мозгами, но там ситуация такая, что, в принципе, нужно какие-то меры принять, может быть, даже милиции, и выяснить, кто ее беспокоит по телефону. Потому что несколько раз приходят люди, которые снимают на камеру ее, то есть это в интернете передают вот разговоры с ней. А с 218-й квартиры, ну что она устроила скандал, это когда было? Я этого не видела, не слышала. Ну, бывает у нее речь, может быть, там какая-то неадекватная, но ее дразнят, наверное, все. Ну, что могу я вам сказать? Мне, может быть, тоже не нравится, что у нее телевизор орет по ночам. Ну, уже возраст, уже еще что-то. Просто вот по этому поводу. Игорь Курдюков, да. Игорь Игоревич Курдюков жаловался. Ну, их два Игоря, старший или младший? Да, младший Игорь Игоревич. Да. Он жаловался по какому поводу? Понимаете, она недавно, можно сказать, напала на него, применила агрессию с криками «Отдай ведро». О, Господи, не знаю. Я не видел, ничего вам сказать не могу по этому вопросу. Я этого не видел. Вы хотите узнать, кто это видел или кто присутствовал при этом? Нет, я хотел узнать, что вы скажете вообще о бабушке, о 218-й квартире. Вот, от лица вот, жителей 218-й квартиры есть какая-либо агрессия, оскорбление в адрес Валентины Петровны? Ну, я не видела. И с одной стороны не видела, и с другой. Не могу вам ничего сказать. А началось все с того, что лет 5 назад кто-то подключил ее к интернету. И ей звонят круглосуточно по телефону. И, то есть ей по ночам не дают. Мы с ней соседи, я слышу, что у нее постоянно звонит телефон. Это мешает не только ей, но и мне. Она считает, что это 218-я квартира. На основании чего, я не знаю. А если я завтра... Молодые, они более, они, у них психика поздоровее. Когда видят эту бабульку, пусть отойдут в сторону. Ну, что теперь делать? Психушку я сейчас ее просто почему? Обзваниваю вот соседей ваших. И да. Завтра я, скорее всего, где-то часов 5 вечера, я буду в вашем доме собирать уже сведения напрямую лицом к лицу с вами. Вам будет удобно в это время? Ну, вы от меня бы что хотели услышать? Я не видела, чтобы она дралась или хулиганила. По какому вопросу? Что я должна по ней сказать? Вы можете сказать то же самое, только уже если я буду вести протокол. Да, конечно. Все, спасибо большое. Завтра тогда ожидайте меня в районе 5 часов. Да. До свидания. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.